Третий взрыв случился аккурат под правым подводным крылом. Корабль резко клюнул носом, задирая корму к безмятежному небу, и носом, взрезая океанскую гладь, как ножом, его развернуло, едва не опрокинуло. Сквозь водяную стену показалось на миг выкрашенное в черный цвет днище. Судя по всему, была еще и четвертая торпеда, самая меткая. Однако за ее существование Сварог голову на отсечение не дал. Мало ли что там произошло. Но метеор, одним словом выражаясь, взорвался. Рвануло так, будто корабль под завязку был нашпигован тротилом, нитроглицерином и прочим пластитом. Ослепительно желто-красный шар, пронзаемый белыми ветвящимися молниями, поглотил кораблик. Во все стороны полетели обломки и ошметки. Сварог непроизвольно пригнулся, и угольно-черный, жирно-копотный гриб неторопливо потянулся в небо, разбухая и отклоняясь к закату, а там накатила и ударная волна, лицо пахнуло нестерпимым жаром, барабанные перепонки вдавило в мозг. Когда Сварог очухался от потрясения и смог связно соображать, все уже кончилось. Лишь грибовидное облако над океаном, да поблескивающее на солнце, обширное масляное пятно в лиге от них, да звон в голове напоминали о чем напоминали, черт возьми, что за хренотень здесь творится. Сварог посмотрел на Рошаля, Рошаль посмотрел на Сварога. Некоторое время вы молчали в полном обалдении. Все произошло слишком неожиданно и слишком быстро закончилось. Ну, наконец выдавил из себя Сварог. Ваши соображения, мастер-охранитель? Граф, сказал Рошаль, помотал головой, прогоняя звон. Могу сказать только одно, граф. Таких штуковин на Демереи не было отродясь. Я бы знал. Уж можете мне поверить. И вы понимаете, граф, что это означает? Сварог медленно кивнул, сказал глухо. Сие означает, досточтимый мастер-охранитель, что мы таки переместились. Без паспортов и подорожных пересекли границу мира и очутились черт знает где. Но если это и Демерея, то уж точно не ваши эпохи, с чем вас и поздравляю. Глава вторая. 20 000 кабелотов под водой. Лицо Рошаля неуловимо изменилось. В глазах появился незнакомый блеск, ноздри раздулись. Он посмотрел вокруг совершенно другим, каким-то мальчишеским взглядом, и Сварог с удивлением понял, что мастер, старший охранитель, оказывается, умеет проявлять некоторые эмоции. Вид у него был, как у ребенка, которого разыграли. Сказали, что Новый год отменяется, а потом пустили в комнату, где елка, Дед Мороз и куча подарков. Впрочем, выражение жадного любопытства быстро исчезло с его лица. Лицо вновь стало скучным и непроницаемым. И Сварог прекрасно понимал Рошаля. Ведь единственное, что можно было вынести из этой скоротечной встречи посреди океана, да и то с вероятностью не стопроцентной, что они вроде бы не на Демерее. Ну и что, собственно? Дальше-то что? Чудесами и диковинами вокруг и не пахло. Вокруг простиралась до тошноты знакомая и до зевоты простая, как столешница, водная гладь. Можете спросить, господа, а как же корабль напрочь неизвестной конструкции? Отвечаем. И где он, этот корабль? Покажите пальцем. Нету. Да какой прок от затонувшей посудины? Ну, все, решительно заявил Сварог и встал, хрустнув пальцами, приготавливаясь. Вы правы, нечего торчать на месте, у меня уже голову напекло. Пора убираться отсюда, куда-нибудь подальше. Граф, соизвольте-ка отодвинуться малость в сторонку, мастер-охранитель. Колдовать бы он осекся. Сначала вокруг плота принялись слопаться редкие стайки пузырьков, поднимающиеся откуда-то из-под воды. Потом пузырьков стало больше. И еще больше. Вот ж вода буквально побелела, запенилась, зашипела, забурлила, совсем как в закипающей кастрюле. Вот только кастрюли размером с футбольное поле. Что-то поднималось с океанского дна. Огромное, тяжелое, как кашалот. Поднималось прямиком под ними. Вот уже видны очертания некой серой массы, смазанные клокочущей водой.